Глава 6. Прошлое. Женя. «Ну зачем?» – запротестовала Дина, когда грузчики занесли в коридор несколько тяжелых коробок и вышли. «Я не могу это принять!» «Конечно можешь! Тебе рожать скоро, а кроватки нет. Сегодня еще коляску привезут». «Я и так должна тебе, а тут еще и это!» «Ничего ты мне не должна!» «Должна, конечно должна!» Только мне не нужны деньги. Я так до китайской Пасхи долги буду тебе отдавать. Эмоционально взмахнула руками, но глаза улыбались. Не расплачусь до старости. Обязательно расплатишься, никуда не денешься. Почти 5 лет жду и дождусь, не отпущу. Для начала напои меня чаем. Сборщик должен подъехать в течение часа. Подожду с тобой, можно? Конечно, пойдем. За руку меня взяла и повела в гостиную, которая и спальня, теперь еще и детская. Далась ей эта халупа у черта на рогах. Ехать из центра час, и это без пробок. Я ведь замуж предлагал. Заботу и любовь. Но Дина все за свою самостоятельность цеплялась. За мораль и принципы. Где, интересно, ее мораль пряталась? Когда в ночных клубах отплясывала? Или когда залетела от бывшего? Мне, кстати, так и не удалось выяснить, кто он. Красавица моя молчала, как партизан. Дину я не винил в случившемся, только этого козла. Но и тлетворное влияние так называемых друзей. Особенно этой Насти. Шалава та еще. С первого взгляда понятно. Не нравилось мне это общение. Оно плохо на Дину действовало. Напрямую сделать замечание я не мог. Но это пока. Придет время, и я всю шушеру поганой метлой вымету. «Я пирог испекла. Попробуешь?» «Конечно!» – улыбнулся я. Дина отвернулась к шкафчикам, чашки доставать начала. А я тело ее жадно изучал. Со спины не скажешь, что 9-й месяц пошел. Ноги длинные и стройные, задница крепкая. Темные волосы стали гуще и длиннее, кутая в блестящий ночной плащ. Растить чужого ребенка в мои планы не входило, но ради Дины готов. Я хочу ее и обязательно получу. Сейчас это сделать даже легче. Теперь она зависит от меня. Ее декретные ушли на погашение платежей по ипотеке, а я великодушно предложил материальную помощь. Она частями возвращает, но это все такие глупости. Скоро Дина поймет это. «Ну как?» – спросила, когда я прожевал кусочек пирога. «Дерьмо». «Очень вкусно», – произнес слух. «Моя жена должна уметь готовить. Обязана просто, но ничего. Научится. Бросит тренерскую работу, о танцах, естественно, больше и речи быть не могло. Начнет семьей заниматься, и мозги сразу на место встанут». «Я, кажется, соды переложила», – скривилась Дина. «Не мучь себя». «Нормально. Я и похуже ел». Руку тонкую поймал, губам прижал. Смущенная улыбка скользнула по лицу. Такая нежная, стыдливая. А в глазах, в самой глубине, столько чувственности. Не зря говорят, что беременные охочие до секса. В Дине это тоже было. Я бы трахнул ее прямо здесь, несмотря на огромный живот и нашу так называемую дружбу. Но мне не нужен случайный перепихон. Дина назовет его слабостью и уйдет в глухую оборону. А я ее всю хочу. Целиком и полностью, чтобы всегда была рядом. Покоренная, верная, любящая и только моя. Моя. «Как там Алла? Слышала, ей программу новую ставят, чемпионскую». Я принялся рассказывать, что мать говорила. К Алкиным успехам я давно остыл. Интерес проснулся только благодаря молоденькой наставнице. Меня Дина с первого взгляда привлекла. Грациозная, женственная, с мягкой и нежной красотой. В первый же день разузнал о ней все, что мог. Про родителей, учебу, подработку. Ночью отправился в Хантерс. Смотрел на нее до 4 утра. Не пропустил ни одного движения, улыбки, взмаха волосами. За минуту до конца выступления уходил на приват. Дикое возбуждение снимал. У меня в голове не укладывалось, как такая милая девушка днем. Ночью превращалась в порочную красотку. Выступления фонтанировали эротизмом и сексуальностью. У меня колом стоял, и ни одна стриптизерша не сумела довести до развязки. Под утро только получилось спустить в постели безотказной подружки. Конечно, я недвусмысленно дал понять Дине, что интересуюсь ею, и она мне отказала. По-доброму, вежливо и мило, но четко и однозначно. Зеленая пигалица из периферии, трясущая жопы в сомнительных клубах и снимающая комнату в обшарпанном общежитии, объявила, хлопая длинными ресницами, что я хороший, но не более. На языке плясал десяток уничтожающих заявлений, но я принял отказ достойно, как и положено мужчине из интеллигентной семьи. Да и желание заполучить красотку не делось никуда, только стратегия изменилась. «Спасибо, что боролся за меня, но Алла все равно перешла к другому тренеру». «Ты ей такую базу дала! Турбино еще постараться придется!» Я решил стать другом и применил тактику защитника. Тонко и грамотно критиковал Дину дома, а в зале защищал, если мать осмеливалась на претензии. После гибели отца у меня неоспоримый авторитет, хотя я давно не жил с ними. В семье меня слушались беспрекословно. Желание приручить Дину незаметно для меня самого переросло в одержимость. Да, я это признавал. Расчетливая одержимость, потому что я не просто хочу, а желаю себе навсегда. Дина – идеальная женщина для меня. Нужно лишь чуть-чуть скорректировать вектор поведения и характер. Переход сестры к другому тренеру – моя идея, как возвращение Аллы к Дине. Я должен был, наконец, сорвать плоды благодарности, но беременность смешала карты. Временно. Теперь-то мы ближе стали. Осталось только ей понять, что я – единственный для нее мужчина. Никто не будет так любить и беречь, только я. «Ой!» – неожиданно воскликнула Дина, хватаясь за живот. «Кажется, отошли воды!» «Черт, неожиданно!» «Не волнуйся, я рядом!» «Теперь всегда буду рядом!» Дина находилась в родильном зале уже 5 часов. За это время я успел встретить ее родителей, прилетевших из Сочи, заселить их в гостиницу и вернуться. Мне по дружбе разрешили находиться в акушерском отделении, даже кофе принесли. Я не волновался. Дину наблюдал опытный гинеколог, она полностью здорова, но первые роды довольно часто затягивались, а порой требовали оперативного вмешательства, так что жду. «Может, вам еще кофе принести?» Ко мне подошла миловидная медсестра в розовой униформе со светлыми кудряшками, выглядывавшими из-под шапочки. «Не нужно», – улыбнулся я. «Но благодарю за заботу. У вас супруга рожает?» Кокетливо продолжил разговор, чувствуя мою расположенность. Мне нравилось внимание женщин, хотя сами женщины редко вызывали отклик внутри. Я никогда не был влюбчивым Казановой, не потому что не было предложений, а потому что не испытывал от этого морального удовольствия. Я поощрял женщин, делал комплименты, дарил глупые мелочи. Это помогало получить желаемое в разных сферах жизни. Одна отчет в серую проведет, другая несертифицированные препараты пропустит, третья даст в любых позах и во все отверстия. Женщины в большинстве своем – глупышки. Помешаны на желании нравиться мужчинам. Это хороший рычаг давления, плавный и мягкий, но очень эффективный. А Дина – другая. Ее моим обычным набором взять не получилось. Постараться пришлось. Я и до сих пор стараюсь. Жду ее столько лет. Для нее стал понимающим, терпеливым и нежным. Ей пора принять, что только со мной она будет счастлива. «Нет», – ответил я. «Дина пока мне не жена». «Невеста!» Сестричка смущенно улыбнулась, не понимая, как соотнести мою несвободу и обаятельную заинтересованную улыбку. «Думай, девочка, думай. А что? Может, пригодится мне еще? Знакомства лишними не бывают». От беседы отвлек шум из родильного зала. Я поднялся, разом позабыв о девушке. «Родила?» «Дим, как прошло?» «Прошло нормально. Но есть нехорошие сигналы». «В смысле? С Диной что-то?» «С ребенком. Подозрение на врожденный порок сердца. Неонатолог с кардиологом осмотрят, пока с матерью будем говорить». «Ясно», – проговорил, задумавшись. Я долго размышлял над ситуацией, пока сидел у постели Дины, измученный, но так женственно прекрасный. Гладил по голове, рядом был, показывал, как волнуюсь за них обоих. «Почему мне не приносят сына?» В который раз спросила она. Я не говорил об опасениях врачей. Вдруг тревога ложная, а она изведется вся. В начале беременности аборт сделать хотела, а сейчас орлицей на персонал набрасывалась, требовала сына к себе. Я не хотел детей. Никогда не хотел. У меня был строгий отец и блеющая овечкой мать. Сначала было жаль ее, потом это начало бесить. Она не могла защитить от его нападок и недовольства. Теперь не нужно, я сам себя защищал, а слабым беречься уже от меня нужно. Сейчас мама считала, что во мне слишком много от отца. Согласен. Когда он попал в аварию и разбился, мне было 20, а сестре всего 4. Я стал таким же жестким и авторитарным. В детстве я боялся отца, потом понял, что он во многом прав был. Если сюсюкать с детьми, из них вырастают плаксы и маменькины сынки. Аллу я воспитал чемпионкой. Но удовольствие от этого так себе, раздражение больше. Поэтому решил, что дети – не такой уж обязательный атрибут семейной жизни, счастливой точно. Вот и сейчас на Дину смотрел и понимал, что не хочу делить ее внимание ни с кем. Ни с кем. Но придется. Тем более, она уже полюбила сына, а я полюбил ее. «У тебя молока пока нет». «Ну и что? Я хочу увидеть Матвея!» «Ты имя уже выбрала?» «Да», – смутилась она. «Спонтанно как-то». «Давай я узнаю, а потом ты уже на уши клинику поставишь». Врачебный консилиум должен был закончиться через 15 минут. Я очень надеялся, что Дина проявит терпение, характерное. Мне это нравилось, пока. «Проходи!» Дима запустил меня и начал без предисловий. «Нужно делать операцию, и у нас два варианта. На открытом сердце или эндоваскулярное вмешательство. Если ждать до года, то велика вероятность инвалидности». «Понятно. Тревога оказалась не ложной. Если сейчас делать, то 90%, что парень вырастет здоровым. Если правильно к реабилитации подойти, естественно». Решение, конечно, будет принимать Дина, но я дал понять, что ответственен за нее. «Есть контакт хорошего детского кардиохирурга. Дорого, но руки золотые. Я сам с Диной поговорю, лады? Чтобы сделала все правильно». Какой расклад неожиданный нарисовался. У молодой матери болен ребенок. На что она готова ради его спасения? Я не желал зла пацану, но судьба сама вручила мне козырные карты. Им нужна забота, обоим пропадут сами. Дине нужен мужчина, а мальчику отец. «Что?» Бросилась ко мне, заметив, что взгляда избегаю. «Женя, где Матвей?» «Присядь!» Я надавил на плечи. «Я говорил с Дмитрием Вячеславовичем». «И?» Нетерпеливо в глаза мне заглядывала, а у самой слезы на ресницах висят. Чувствует, похоже. «Был врачебный консилиум. У Матвея врожденный порок сердца. Кортация аорты». «Что это значит? Я не понимаю». «Нужна срочная операция». «Операция на сердце?» Ахнула она. «Ну как же? Он такой маленький». «К тебе придут, все расскажут. Но нужно заняться организацией, найти хорошего врача. Есть один кардиохирург». И я отвел глаза. «Что? Скажи, что?» «Это большие деньги, но Матвей будет действительно в надежных руках». «Деньги?» — повторила она, как в бреду, глотая слезы. «Я продам квартиру, возьму кредит, почку отдам!» И зарыдала в голос. Я притянул ее к себе. Сладкий аромат волос втянул, в висок поцеловал. «Я ей нужен. Теперь Дина это знает». «Есть вариант», – убедительно произнес. «Я состою в союзе врачей. У меня есть право на государственные квоты. Их можно использовать на экстренные операции близких родственников». Я врал Дине. В реальности все было совсем не так. Но какая разница, если цель благая? «Если мы в срочном порядке запишем меня отцом Матвея, то я буду лечить его как сына». «Что? «Ты сделаешь это ради нас?» Одними губами прошептала, глаза полночно-синие распахивая. «Какая же она красивая!» «Дина, я люблю тебя!» Сказал к себе, прижимая, целуя жадно. Я очень долго сдерживался. «Выходи за меня. Для своей жены и сына все сделаю. Вы никогда не будете ни в чем нуждаться». Я взял ее лицо в руки. «Наш сын будет здоровым». Дина сглотнула и кивнула. Сначала не смело, потом энергичней. «Спасибо! Спасибо!» Я с удовольствием принял благодарность. «Моя! Наконец, моя!»